Глава 10. Наследница Коглицких. Ольга проснулась от первых лучей солнца, пробивавшихся сквозь неплотно задернутые шторы. Комнату наполнил утренний свет, белые стены и светлая мебель стали еще светлее. Она потянулась в широкой постели, ощущая на коже прохладу дорогого белья. Просторная спальня в новом доме все еще вызывала легкое чувство нереальности, будто она проснулась чужой, более роскошной жизни. Часы на прикроватной тумбочке показывали начало восьмого. Привычным движением Ольга отбросила одеяло и подошла к окну. Сквозь утренний туман, накрывший долину, проступали темные очертания старого дома Коглицких на дальнем холме. Заброшенный дом с облупившейся штукатуркой и местами провалившейся крышей выглядел как руина, забытая городом. Ольга никогда не была там. Мать категорически запрещала даже приближаться к семейному гнезду, где, по слухам, происходили странные смерти и исчезновения. «Это проклятое место», — говорила Варвара. В ее голосе звучала такая убежденность, что дочь не решалась спорить. Впрочем, зачем ей старые развалины, когда у них есть этот дом? Двухэтажный особняк из красного кирпича с колоннами у входа и просторным садом. Самый роскошный в Стрептопенинске. Построенный на наследство матери от Длинноперого, он стоял в престижном районе города на высоком берегу Стрептицы. Местные называли его дворцом и шептались, что такие деньги нельзя получить честным путем. Но Варвара держалась с безупречным достоинством, а их положение в городе было настолько прочным, что никто не осмеливался высказаться открыто. Ольга отвернулась от окна и направилась в ванную. День обещал быть насыщенным. Подготовка к вечернему концерту в честь Дня города требовала внимания к десяткам деталей. И как директор Дома культуры, она отвечала за весь праздник. Под упругими струями душа напряжение постепенно отпускало. Воду она любила с детства. Могла часами плескаться в ванной или плавать в реке до синевы в губах, к ужасу матери. В воде Ольга чувствовала себя увереннее, мысли становились собранными и ясными. После душа она аккуратно нанесла макияж. О статусе забывать было нельзя. Директор главного культурного учреждения города Москвы должна выглядеть безупречно даже в мелочах. Тем более сегодня был не просто рабочий день, а ее личный выход к публике. Дом культуры стал для нее вторым домом год назад. Вернувшись в Стрептопенинск после музыкального училища, Ольга узнала, что должность директора пустует уже третий месяц. Никто не хотел браться за эту работу. Зарплата небольшая, ответственности слишком много. На собеседовании в администрации пожилой чиновник долго рассматривал ее диплом, будто видел его впервые. «А вы единственная с профильным образованием, пусть и средним», — сказал он наконец. «Значит, вам и придется». Мать потом с гордостью рассказывала знакомым, что дочь сама пробилась. Ольга знала правду. Ее взяли просто потому, что других кандидатов не было. Особой гордостью стала вокальная студия, где она преподавала, передавая свою любовь к музыке детям и подросткам. Голос у нее был редкий, глубокий с хрипловатым тембром, который заставлял слушателей замирать. Когда Ольга пела на городских мероприятиях, даже суровые мужчины не скрывали слез, а женщины смотрели с завистью и уважением. Закончив с макияжем, она открыла гардеробную и медленно провела рукой по ряду вечерних платьев. Для сегодняшнего выступления нужно было что-то особенное. Взгляд задержался на темно-синем платье с открытыми плечами и глубоким разрезом. Купленное в Новосибирске перед самым возвращением домой, оно так и не дождалось подходящего случая. Возможно, сегодняшний вечер был именно таким. Хотя мать наверняка скажет, что наряд слишком откровенный для маленького города. Ольга усмехнулась, представив реакцию местных. Пусть волнуются. Она считала, что имеет право одеваться так, как считает нужным, без оглядки на провинциальные условности. Артистка должна выделяться. Вынув платье, она приложила его к себе и внимательно посмотрела в зеркало. Высокая, стройная, с длинными темными волосами и серыми глазами, менявшими оттенок в зависимости от цвета и настроения, Ольга знала, что привлекательно. Мужчины бросали на нее жадные взгляды, женщины старались копировать стиль. Иногда, глядя на свое отражение, она испытывала странное чувство, будто видела в зеркале кого-то иного, более жесткого и опасного, чем она привыкла считать себя. Отложив платье на кровать, Ольга достала из комода папку с нотами. На вечернем концерте она собиралась исполнить песню Али Калицкой «В темноте». Свой негласный гимн, композицию, которая словно была написана специально для нее. Творчество Али она обожала. Глубокий голос, сдержанную драматичность, странную энергетику, которую певица приносила на сцену. «В темноте, где нет имен, я нашла тебя», – тихо запела Ольга, перебирая ноты. Даже в полголоса ее пение заполнило комнату. За окном пролетела ворона и с карканьем села на ветку ближайшего дерева. Птица замерла, наклонив голову, будто прислушиваясь. Ольга улыбнулась. С детства было заметно, что птицы реагируют на ее голос. Слетаются на провода или, наоборот, смолкают, когда она начинает петь. Люди реагировали не менее странно. В школе одноклассники либо влюблялись, либо держались настороженно, словно чувствовали в ней что-то чужое. В училище преподаватели по вокалу с первого дня выделяли ее, утверждая, что у нее редкий дар. Не только голос, но и умение воздействовать на эмоции слушателей. Она продолжала негромко напевать, медленно двигаясь по комнате с платьем в руках. Иногда ей казалось, что музыка – единственное, что удерживает ее в этом городе. Она могла бы уехать в Москву, попробовать силы на большой сцене, возможно, даже встретиться с Алей Калицкой. Но мать так настойчиво уговаривала остаться в Стрептопенинске, так убедительно рисовала карьерные перспективы, что Ольга в конце концов отступила. И теперь, читая новости шоу-бизнеса, все чаще ловила себя на мысли: «А ведь это могла быть я». Отложив ноты, она еще раз придирчиво осмотрела платье и, убедившись, что оно в идеальном состоянии, аккуратно убрала его в чехол. Переоденется перед выступлением, так будет спокойнее. Спускаясь на первый этаж, Ольга на мгновение задержалась на лестнице. Солнечные лучи, проходя через высокие окна, отражались в стекле современной люстры и рассыпались по мраморному полу холла. Минималистичная мебель со строгими линиями контрастировала с картинами в дорогих рамах на стенах. Варвара, при всей внешней сдержанности и строгости, умела выстраивать пространство, в котором современность и классика сосуществовали в точном равновесии. Дом Мельниковых считался эталоном стиля в городе, и местные дамы исподволь следили за новыми приобретениями семьи, стараясь копировать их в меру своих возможностей. Из кухни тянуло ароматом свежесваренного кофе и выпечки. Ольга улыбнулась. Мать, несмотря на постоянную занятость в больнице, всегда находила время приготовить завтрак сама. Это был один из редких моментов, когда строгая и сдержанная Варвара Мельникова позволяла себе простую материнскую заботу. На кухне с белыми стенами и светлым деревом Варвара стояла у плиты. Пар поднимался от кастрюли, пока она помешивала содержимое длинной деревянной ложкой. Современные шкафчики без ручек контрастировали с классической шелковой блузкой. В свои 50 с небольшим она держалась прямо. Темные волосы с редкими серебристыми прядями были стянуты в тугой пучок. От этого скулы казались резче, а прямой нос длиннее. Когда Варвара повернулась к дочери, холодный утренний свет подчеркнул строгую красоту лица. Ту, которую годы не разрушали, а усиливали. «Доброе утро, мама», – сказала Ольга, поцеловав мать в щеку, и села за стол. «Доброе». Варвара поставила перед дочерью чашку кофе и тарелку с омлетом. «Ты сегодня рано. Волнуешься перед концертом?» «Немного», – призналась Ольга, отпивая кофе. «Все-таки день города». Варвара присела напротив, внимательно разглядывая дочь. «Ты бледная». В последнее время слишком много работаешь. Эти бесконечные репетиции, подготовка. Нужно себя беречь». Ольга слабо улыбнулась. Забота матери временами казалась избыточной, почти давящей, но в ней чувствовалось и нечто иное. Будто Варвара знала о дочери больше, чем та сама. Что-то опасное, требующее постоянного внимания. «После праздника возьму отпуск», – пообещала Ольга. «Может, съезжу в Новосибирск на неделю, повидаюсь с друзьями». Варвара нахмурилась, но ничего не сказала. Она всегда странно реагировала на разговоры о поездках, словно боялась отпустить дочь даже ненадолго. «Сегодня будет много гостей из области», – сменила тему Варвара, намазывая масло на тост. «Заместитель губернатора обещал приехать. Говорят, хотят предложить нашей больнице участие в пилотном проекте. Если все получится, получим новое оборудование». Ольга кивнула, изображая интерес. Мать часто говорила о работе, о планах модернизации больницы, о закулисных играх в областном здравоохранении. Варвара Мельникова была не просто главврачом. Ее слово учитывали при любом серьезном решении в городе. «А что ты сегодня будешь петь?» – неожиданно спросила она, обрывая собственный монолог. «В темноте, Али Калицкой», – ответила Ольга, не сводя глаз с матери. По лицу Варвары скользнула тень. Она опустила взгляд и на несколько секунд замолчала, словно пытаясь справиться с внезапным внутренним толчком. «Почему именно эту песню?» – спросила наконец. Голос звучал ровно, словно выверено. «Она мне подходит, и публика ее любит. Что-то не так?» Варвара покачала головой и натянуто улыбнулась. «Нет, просто будь осторожна с такой эмоциональной музыкой. Ты иногда слишком... увлекаешься». Ольга почувствовала раздражение, но промолчала. Мать всегда говорила намеками, особенно когда речь заходила о музыке и чувствах, будто опасалась, что дочь может потерять контроль. «Кстати...» Варвара сделала глоток кофе, наблюдая за Ольгой поверх чашки. «Кто-нибудь придет смотреть твое выступление? Может, Антон?» Ольга закатила глаза. Мать никогда не упускала случая вернуться к теме ее личной жизни. «Мама, мы давно расстались. Это было несерьезно». «Он хороший мальчик», – продолжила Варвара, словно не слыша. «Из приличной семьи, с перспективами. И смотрел на тебя так, что сразу видно, влюблен». «Именно поэтому я все и закончила», – резче, чем хотела, сказала Ольга. «Он слишком зависимый. Рядом с ним я чувствовала себя так, будто вытягиваю из человека силы». Варвара побледнела и резко отставила чашку. Фарфор звякнуло стекло, и на кухне повисла тишина. «Прости», – пробормотала Ольга, сама не до конца понимая, за что извиняется. «Я просто хочу отношения на равных, а не поклонения». Варвара медленно кивнула. В глазах застыло странное выражение. Страх, смешанный с глухой, давней тоской. «Я понимаю», – сказала она тихо. «Просто не хочу, чтобы ты осталась одна». Вертолет опустился на потрескавшийся асфальт стадиона с тяжелым низким гулом. Лидия Калицкая, единственная пассажирка рейса из Новосибирска, поправила темные очки и дождалась полной остановки лопастей. В открытую дверь ворвался влажный осенний воздух с Трептопенинска. Запах речной воды, прелых листьев и солода с местной пивоварни. Запах города, который она узнала бы сразу. 20 лет прошло, а здесь все осталось прежним», – подумала Лидия, ступая на землю города, где однажды умерла и начала жить заново. Пилот, коренастый мужчина с обветренным лицом, выгрузил ее небольшой чемодан и молча кивнул. Не нужно было читать его мысли, чтобы понять. Он не любил летать в этот забытый богом угол Сибири, особенно осенью и весной, когда единственная дорога превращалась в непролазную грязь. Лидия неторопливо направилась к выходу со стадиона. В ее походке сочеталась природная грация и выученная точность, ни одного лишнего движения. Даже то, как она перекидывала ремень сумки через плечо, выглядело выверенным. Серый тренч, неброский, но качественный, идеально вписывался в образ деловой городской женщины, приехавшей по делам. Стрептопининск готовился к празднованию Дня города. Вдоль главной улицы, начинавшейся от стадиона и тянувшейся до центральной площади, развесили разноцветные флаги и фонарики. Они трепетали на холодном осеннем ветру, придавая угрюмым фасадам панельных домов обманчиво праздничный вид. Люди, которых она встречала по пути, выглядели оживленнее обычного. Женщины с подкрашенными к празднику волосами, дети с воздушными шарами, мужчины, трезвые и не очень, в своих лучших куртках. Но Лидия видела и то, что пряталось под этой мишурой. Потемневшие от времени купола старой церкви, возвышавшейся над городским горизонтом. Разбитые дороги, где после недавних дождей стояли лужи бурой жижи, отражавшие серое небо. Покосившиеся деревянные амбары на окраине, чернеющие обветшалыми боками. А главное – настороженные взгляды местных. Смотрели мельком, будто случайно. Но в этих взглядах она безошибочно читала старый страх перед чужаками, привычные жителям закрытых городков. Здесь все знали друг друга, были связаны родством, дружбой, старыми обидами и тайными историями. Чужак всегда оставался чужаком, даже если прожил здесь десятилетия. А она была не просто чужаком, возвращенкой, той, что однажды исчезла из этого города при странных обстоятельствах. И пусть никто не узнал в элегантной женщине с холодными глазами Лидию Коглицкую, сестру Алевтины и Варвары, что-то глубоко внутри заставляло людей ощущать исходящую от нее опасность. Лидия остановилась у витрины небольшого магазинчика, делая вид, что рассматривает выставленные товары. На самом деле она достала телефон и открыла карту Стрептопининска. Палец в тонкой кожаной перчатке методично отмечал точки. Городскую больницу на случай непредвиденного. Площадь, где уже устанавливали сцену и колонки для вечернего концерта. Яркая афиша трепетала на ветру, приклеенная скотчем к металлическому ограждению. День города – выступление местных талантов. Лидия задержала взгляд на списки участников, нашла знакомое имя – Ольга Мельникова. Затем отметила новый район на северной окраине, где среди однотипных коттеджей прятался дом Мельниковых. Палец скользнул по экрану, прокладывая пути отхода. От вертолетной площадки к заброшенной лесной дороге, петляющей между болотами. И дальше, к запасному аэродрому, затерянному среди хвойного леса в 50 километрах. Точная разведка была для нее естественной. Расчет вероятностей, оценка рисков, планирование на несколько шагов вперед. Все это она делала автоматически. Разговор с Георгием Савельевичем произошел 3 дня назад в его кабинете, отделанном темными панелями красного дерева. Лидия до сих пор помнила, как он смотрел на нее через стол, взглядом существа, прожившего несколько человеческих жизней и не видевшего в этом ничего особенного. «Варвара не должна тебя узнать», — говорил Ордынцев, постукивая пальцами по столешнице. «Она считает, что ты умерла 20 лет назад и должна продолжать так думать. Твоя задача, Ольга, только она». «Я понимаю», — кивнула тогда Лидия, сохраняя внешнее спокойствие, хотя внутри все переворачивалось от мысли о встрече с сестрой. «А если она все-таки узнает меня?» «Тогда импровизируешь», — холодно улыбнулся Ордынцев. «Но крайне нежелательно, чтобы это произошло. Корнеев наверняка предупредил ее. Если Варвара заподозрит, что Алевтина жива, и ты тоже, это может активировать защитные протоколы. А нам нужна Ольга, доверчивая и открытая». Лидия убрала телефон и продолжила путь. Первая рекогносцировка была завершена. Теперь можно было идти в гостиницу. Единственную в городе приличную гостиницу «Стрепет», названную в честь местной речки. Отель выглядел неожиданно презентабельно для такого захолустья. 3-этажное здание из красного кирпича с чистыми окнами и свежевыкрашенными рамами. Видимо, новые власти постарались привести все в порядок к празднику, надеясь на приток гостей из области. В холле пахло свежей краской и хвойным освежителем воздуха, который пытался забить сырость, все равно пробивающуюся сквозь любые усилия администрации. Женщина на ресепшн, полная с крашенными рыжими волосами и внимательными маленькими глазами, оглядела Лидию с профессиональным любопытством провинциального регистратора. «Добрый день, номер на имя Калицкой», произнесла гостья, протягивая паспорт и банковскую карту. Паспорт на имя Лидии Калицкой, 30 лет, лежал у нее в руках. Она провела пальцем по фамилии, которую сохранила, вопреки всем правилам конспирации. Маленькая слабость, непозволительная роскошь, оставить себе частичку прошлого. Московская прописка и должность в продюсерском центре делали легенду убедительней, объясняли дорогую одежду и столичные манеры. Но фамилия была настоящей. «Москвичка!» Женщина за стойкой мельком глянула в паспорт, вводя данные в компьютер. «Надолго к нам?» «На 3 дня», — улыбнулась Лидия той особой улыбкой, которую отрабатывала годами. Достаточно теплой, чтобы не выглядеть холодной стервой, и достаточно сдержанной, чтобы не провоцировать лишние разговоры. «По работе». «У нас тут праздник сегодня, День города». Женщина протянула ключ. «На площади будет концерт местных талантов. Некоторые очень даже ничего», добавила она с гордостью. «Например, племяшка моя танцует». «Обязательно посмотрю», кивнула Лидия, уже зная, что будет на этом концерте. Но совсем не ради племянницы этой доброй женщины. Номер оказался лучше, чем она ожидала. Чистый, просторный, с новой мебелью и свежим постельным бельем. Окна выходили на центральную площадь, идеально для наблюдения. Лидия задернула шторы, бросила чемодан на кровать и достала ноутбук и небольшой кейс. В кейсе лежали документы. Безупречно сделанное удостоверение сотрудника продюсерского центра «Музыкальный Олимп», визитки, письмо приглашения для Ольги Мельниковой на пробы в Москву. Все выглядело подлинным, потому что, по сути, таким и было. Бумаги были настоящими, центр существовал, пробы действительно планировались. Лидия методично разложила документы на столе, проверяя каждую деталь. Затем открыла ноутбук и подключилась к Wi-Fi. Почта работала стабильно, связь с Москвой будет без сбоев. Она отправила короткое сообщение на зашифрованный адрес. «Прибыла, приступаю к выполнению задания». Потом Лидия открыла дорожную косметичку и занялась преображением. Не радикальным, ей не нужно было менять внешность. Только мелочи, делавшие облик мягче и доступнее. Менее выразительный макияж, более теплый оттенок помады, волосы, собранные в простой хвост вместо строгого пучка. Тонкие золотые серьги вместо массивных серебряных. Никаких кричащих брендов на одежде. Ничего, что выделяло бы ее среди местных. Из окна уже доносилась музыка. На площади начиналась праздничная программа. Лидия сверилась с часами. До выхода Ольги оставалось около часа, если верить расписанию на сайте городской администрации. Времени хватало, чтобы пройтись по площади, оценить обстановку и выбрать удобную точку для наблюдения. Лидия спустилась в холл и вышла из гостиницы, вдохнув прохладный воздух Стрептопенинска. Снова этот запах. Солод с пивоварни, речная вода, прелая листва и что-то еще, более древнее, едва уловимое. Запах места, где граница между мирами была тоньше. Площадь уже заполнялась людьми. Местные в своих лучших одеждах, дети с флажками, подростки, державшиеся особняком и делавшие вид, что им скучно, хотя на самом деле они ждали концерта. На временной сцене перед зданием мэрии звучала музыка. Пока еще фонограмма под выступление детского танцевального коллектива. Лидия купила у уличного торговца бумажный стаканчик и горячего кофе и неторопливо двинулась вдоль рядов праздничной торговли. Сувениры, выпечка, горячие напитки, самодельные украшения. Все как обычно на провинциальных праздниках. Она останавливалась у каждого прилавка, перебирала товары, обменивалась пустыми фразами с продавцами. Примеряла на себя роль московской гостьи, чуть удивленной местным колоритом, но доброжелательной. А сама тем временем изучала толпу. Отмечала, где стоят полицейские. Их было немного, всего трое на целую площадь. И выглядели они расслабленно. Фиксировала входы и выходы. Прикидывала, как быстро можно уйти в случае необходимости. Ничто не ускользало. Ни группка подвыпивших мужчин у пивного ларька, ни пожилая женщина с самодельными оберегами, ни молодая пара с ребенком, чьи лица показались Лидии смутно знакомыми. Продавщица оберегов была настоящей ведьмой. Лидия определила это по особому блеску глаз. Программа концерта висела на большом баннере у стены. Лидия подошла ближе, делая вид, что читает список. Ольга Мельникова, песня «Далекие звезды» значилась под номером 7. Шестым номером шло выступление школьного хора. Как раз сейчас дети поднимались на сцену. Лидия отошла и заняла место у фонтана, не работавшего в это время года. Отсюда хорошо просматривалась сцена, и при этом ее закрывала группа высоких подростков впереди. Удобно. Школьный хор пел что-то патриотическое. Дети старались, но звучало фальшиво. Толпа все равно хлопала. В маленьких городках поддерживают любые выступления, особенно детские. Лидия слушала вполуха. Все чувства были стянуты в ожидание. Хор закончил и ушел. Ведущий, полноватый мужчина в строгом костюме не по размеру, видимо, директор местного дома культуры, объявил следующий номер. А теперь встречайте нашу местную звездочку, многократную победительницу городских и областных конкурсов, директора нашего Дома культуры Ольгу Мельникову с песней «Далекие звезды». На сцену поднялась девушка лет 20 в строгом темно-синем платье до колен. Каштановые волосы были собраны в низкий пучок, но несколько прядей выбились и обрамляли лицо. Лидия вздрогнула. Серые глаза с характерным разрезом, линия скул, тонкие запястья. Перед ней стояла точная копия юной Варвары. Ольга поправила микрофон уверенно, как человек, привыкший к сцене. И в этом жесте Лидия узнала сестринскую манеру, спокойное внутреннее достоинство. Вокруг девушки мерцало легкое свечение, невидимое обычным людям. Аура урожденной суккубы. Ольга подала знак звукооператору, и тот почтительно кивнул. Несколько человек из персонала сцены поприветствовали ее с явным уважением. Идеальный материал для создания синкуба, существа, способного управлять и людьми, и энергиями. Лидия сделала глоток кофе, скрывая улыбку. Задание усложнялось. Ольга была не просто талантливой девочкой из провинции, а человеком с положением, связями, авторитетом. Убедить такую бросить все ради сомнительных перспектив в Москве будет непросто. Ольга окинула взглядом публику и на мгновение задержалась на Лидии. По позвоночнику пробежал холодок. Показалось, что девушка узнала ее, почувствовала родство крови. Но нет. Директор Дома культуры просто профессионально смотрела в зал. Зазвучала музыка. Голос Ольги был чистым и сильным, с легкой хрипотцой на низких нотах. Природный талант без примесей. Лидия заметила, как несколько людей из команды Ольги с гордостью переглянулись, когда та взяла сложную ноту. И Лидия вдруг поняла. Вытащить эту девушку из города, где она явно нашла свое место, будет куда сложнее, чем предполагал Ордынцев. Впервые она подумала о том, что ждет Ольгу после эксперимента, и почему-то это внезапно стало важным. Центральная площадь Стрептопенинска к вечеру изменилась. Разноцветные гирлянды между фонарными столбами покачивались на ветру и бросали дрожащие блики на лица. Сквозь привычные запахи осени прелых листьев, влажной земли, речной воды пробивался сладковатый солод с пивоварни, делая воздух гуще. Где-то в стороне гудела полноводная стриптиза. Толпа шумела, заполняя пространство перед сценой. Люди здоровались, обменивались новостями и неизменными фразами о погоде. День города был для Стрептопенинска редким общим праздником. Временем, когда барьеры на короткое время отступали, а старые обиды откладывались. Рабочие из пивоварни в новеньких куртках и студентки-практикантки из больницы, продавцы из универмага и учителя местной школы – все смешались в одном потоке. Ольга стояла за кулисами временной сцены перед зданием городской администрации. Ее колотило мелкой дрожью, как всегда перед выходом. Хотя за годы она научилась прятать это даже от самых внимательных. Волнение превращалось в силу, стоило ей оказаться перед людьми. Урок, усвоенный еще в училище. Темно-синее платье с открытыми плечами облегало фигуру. Глубокий разрез придавал образу смелости, но не переходил грань. Ольга уже несколько раз ловила одобрительные взгляды персонала сцены и заметила, как молоденькая звукооператорша украдкой сфотографировала ее на телефон. Вероятно, чтобы показать подругам или потом повторить фасон. «Ольга Сергеевна, через 10 минут ваш выход!» К ней подошел помощник режиссера, немолодой мужчина с седыми висками и въедливым взглядом. «После хора сразу вы, даже если они будут петь на бис!» «Спасибо, Михаил Петрович!» Кивнула Ольга, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Она еще раз мысленно прогнала текст. Строчки Али Калицкой будто были записаны для нее. «В темноте, где нет имен, я нашла тебя». Слова отзывались где-то глубоко, давая странный отклик. Почти физическое ощущение правильности. Ольга не могла объяснить это даже себе, просто знала. Эта песня — ее. Для ее голоса, для ее души. В зазоре между кулисами она увидела родителей в третьем ряду. Отец, Сергей Мельников, крепкий мужчина в сером костюме, стоял выпрямив спину. Директор леспромхоза, известный честностью и прямотой, он был, пожалуй, единственным человеком в городе, кто мог спорить с Варварой и при этом оставаться в полной безопасности. Рядом мать, в темно-зеленом платье и с ниткой жемчуга на шее. Они выглядели безупречно, как всегда на публичных мероприятиях. Воплощение местной элиты. Семья, на которую равнялись, которой завидовали и, конечно, о которой сплетничали. Варвара держала мужа под руку, но, заметила Ольга, стояла чуть впереди, негласно обозначая иерархию в их союзе. Они обменялись взглядами, и мать едва заметно кивнула. Привычный жест поддержки и одновременно требование безупречности. «Ты должна быть лучшей», — это читалось в каждом таком кивке с самого детства. Ольга отступила от кулис и глубоко вдохнула, пытаясь унять дрожь в пальцах. Взгляд упал на стакан с водой, который кто-то поставил на ящик рядом. Странное дело, вода в стакане слабо мерцала. Ольга моргнула, и видение исчезло. Обычная вода. Ничего особенного. «Игра света», — решила она, списав очередную странность над предконцертное волнение. На сцене школьный хор заканчивал патриотическую песню о любви к родному краю. Дети в белых рубашках, в черных юбках и брюках старались изо всех сил, но на высоких нотах слегка фальшивили. Впрочем, публика встретила их теплыми аплодисментами. В маленьких городах принято поддерживать любые творческие начинания, особенно детские. Ведущий, полноватый мужчина в костюме, который был явно ему тесен, вышел объявлять следующий номер. «А теперь встречайте нашу местную звездочку, многократную победительницу городских и областных конкурсов, директора нашего Дома культуры Ольгу Мельникову с песней «В темноте». По толпе прошел легкий шепот. Все знали, что это песня Али Калицкой, самой загадочной и популярной певицы страны. Смелый выбор для провинциального концерта. Ольга вышла на сцену с улыбкой, в которой смешались уверенность профессионала и волнение настоящей артистки. Подошла к микрофону, оглядела притихшую публику. Подала знак звукорежиссеру, и первые аккорды знакомой мелодии зазвучали над площадью. Глубоко вдохнув, она запела. Голос низкий, с бархатной хрипотцой, будто доставал до каждого. У людей в первых рядах пошли мурашки. Такого эффекта они производили даже гастролеры, которые изредка заезжали в их город. «В темноте, где нет имен, я нашла тебя, между явью и огнем, тонкая грань дня». Ольга пела, закрыв глаза, полностью отдаваясь музыке и словам. Тело двигалось в такт мелодии, не вычурно, но чувственно, словно каждый звук находил отклик в мышцах. Она не замечала, как на площади установилась такая тишина, что стал слышен дальний плеск реки. Варвара крепче сжала руку мужа. Сергей бросил на нее короткий взгляд и тут же снова посмотрел на дочь. Он видел в Ольге свое продолжение, свой триумф. Варвара же видела опасность. Нечто большее, чем просто дочь. Нечто, требующее постоянного контроля. «Она слишком увлекается», — едва слышно сказала Варвара. «Это для нее не просто песня. Ты всегда преувеличиваешь». Так же тихо ответил Сергей, не отрывая глаз от сцены. «Она просто талантливая, как твоя...» Он осекся, заметив, как напряглось лицо жены. Тема ее сестер была негласным запретом уже много лет. Даже про себя Сергей старался не проводить параллели между талантом Ольги и музыкальной одаренностью тети Алевтины, о которой в семье остались лишь старые фотографии и недомолвки. На припеве голос Ольги поднялся выше, приобретая почти потустороннюю чистоту. На мгновение показалось, что вокруг нее мерцает легкая дымка, но, возможно, это был всего лишь свет софитов и вечерних прожекторов. Толпа застыла очарованная. Когда финальные ноты растворились, мгновение тишины сменилось взрывом аплодисментов. Ольга открыла глаза и улыбнулась. По-настоящему. Не дежурной улыбкой выступающей, а искренней, радостной от живого контакта с людьми. «Спасибо», — сказала она в микрофон. И даже этот простой голос заставлял слушать внимательнее. «Следующую песню я посвящаю родному городу. Далекие звезды, а тех, кто уехал, но всегда возвращается». Пока звукорежиссер настраивал аппаратуру, Ольга решила поговорить с площадью. Это всегда создает доверие и ломает границу между сценой и залом. «День города всегда особенный для меня», — сказала она, глядя в толпу. «Здесь, в Стрептопининске, каждый из нас находит свое место, свою силу». У края сцены наметилось движение. Молодой человек в форменной куртке местного автопарка поднял руку, привлекая внимание. Ольга знала его. Виктор, водитель маршрутки, которая шла мимо Дома культуры. Они иногда перебрасывались парой слов, когда она садилась в салон. «Ольга Сергеевна!» — крикнул он, набравшись храбрости. «Вы сегодня просто космос! Не хотите прокатиться после концерта? Я сегодня на новой машине!» Толпа отреагировала смешками. Кто-то сзади хлопнул парня по плечу, подбадривая. Публичное ухаживание на глазах у всего города такого здесь не любили, но и пропустить не могли. Ольга рассмеялась, легко, без тени смущения. В этой непосредственности и была ее сила, умение оставаться собой даже в неловких ситуациях. «Виктор, после концерта я еду с родителями», — ответила Ольга. Но в голосе не было жесткого отказа. «Но, может быть, в другой раз». Фраза, брошенная с улыбкой, вызвала новую волну смешков и одобрительных возгласов. Виктор, раскрасневшийся от внимания, поднял большой палец и отступил, явно довольный даже этим полуобещанием. Ольга перевела взгляд на родителей и заметила, как они обменялись тревожными взглядами. Мать выглядела напряженной, почти злой. Отец озабоченным. Возможно, эта маленькая демонстрация самостоятельности с стоило ей очередного разговора о приличиях и репутации семьи Мельниковых. Но сейчас об этом можно было не думать. Зазвучала музыка следующей песни, и Ольга снова ушла в свой мир. Мир звуков, эмоций и связи с публикой, который она создавала каждым выступлением. Второй выход прошел так же триумфально, как и первый. Когда Ольга спустилась со сцены под гром аплодисментов, к ней тут же бросились сотрудники Дома культуры с поздравлениями. Молоденькие участницы детской вокальной студии смотрели на нее горящими глазами, как на недосягаемую звезду. Ольга улыбалась, принимая комплименты, но внутри ощущала странную пустоту, которая всегда приходила после выступления. «Потрясающее выступление!» раздался за спиной незнакомый голос, низкий, с едва заметным акцентом, будто человек долго жил за границей и теперь снова привыкал к родному языку. Ольга обернулась. Перед ней стояла женщина лет 30 в строгом темном костюме с волосами, собранными в простой хвост. В ней чувствовалась столица, в дорогих, но сдержанных украшениях, в привычке смотреть прямо, в выражении лица человека, привыкшего принимать решения и не встречать сопротивления. «Спасибо», – вежливо ответила Ольга, пытаясь вспомнить, видела ли эту женщину раньше. Что-то смутно знакомое было в ее чертах, но Ольга не могла понять, что. «Меня зовут Лидия», – представилась незнакомка, протягивая руку. «Я ассистент Тали Калицкой». У Ольги закружилась голова. «Аля Калицкая! Ее кумир! Женщина, чьи песни она пела с подросткового возраста, чьи концерты пересматривала по записям, о встрече с которой мечтала! И вот ее ассистент стоял здесь, в Стрептопенинске, и говорил с ней!» «Очень приятно!» Ольга пожала протянутую руку, отметив прохладное, но крепкое рукопожатие. «Вы были на концерте?» «С самого начала», – кивнула Лидия. «И должна сказать, ваше исполнение в темноте – одно из лучших, что я слышала. У вас потрясающий тембр, очень похожий на голос Али в начале карьеры». Щеки Ольги вспыхнули. Сравнение со знаменитостью было больше, чем комплимент. Это звучало как признание. «Спасибо», – сказала она, стараясь держаться профессионально. «Я большая поклонница Али. Ее музыка затрагивает что-то глубоко внутри», – закончила за нее Лидия с понимающей улыбкой. «Именно поэтому я здесь. Аля ищет девушку для бэк-вокала, кого-то с особым голосом, с особым резонансом». Последнее слово Лидия произнесла с короткой паузой, будто вкладывая в него второй смысл. «Для бэк-вокала?» – переспросила Ольга, чувствуя, как сердце разгоняется. «В ее новом туре?» «Не только в туре». Лидия достала из внутреннего кармана пиджака визитку. «Аля записывает новый альбом. Ей нужен голос, который дополнит ее собственный. Соберет нужную гармонию. Кто-то вроде вас». Ольга взяла визитку и посмотрела на логотип продюсерского центра «Музыкальный Олимп». Все выглядело солидно. Никаких сомнительных агентств, никаких подозрительных контактов. «Вы бы не хотели попробовать?» – спросила Лидия, внимательно наблюдая за реакцией. «Прослушивание в Москве на следующей неделе. Перелет и проживание мы оплачиваем». Внутри у Ольги вспыхнули азарт и надежда. «Москва! Шанс работать рядом с Алей Калицкой. Возможность вырваться из Стрептопенинска, пусть ненадолго». И тут же поднялись сомнения. Дом культуры, который нельзя бросить в разгар сезона. Родители, которые не одобрят внезапного отъезда. Обязательства перед городом, студией, семьей. «Мне нужно подумать», — сказала Ольга, сжимая визитку. «У меня здесь работа, обязанности». «Разумеется», — кивнула Лидия. «Такие решения не принимают сходу, но учтите, это редкий шанс. Аля очень изобретательна в выборе людей для совместной работы». Их разговор прервал шум шагов. Ольга оглянулась и увидела родителей, шедших к ним через толпу расходящихся зрителей. Лицо матери было вежливо настороженным, отец смотрел жестче. «Это ваши родители?» – тихо спросила Лидия, и в ее голосе появилась едва заметная напряженность. «Да», – кивнула Ольга. «Они наверняка захотят с вами познакомиться. К сожалению, у меня плотный график». Лидия достала телефон и быстро взглянула на экран. «Мне уже пора. Вот визитка с личным номером. Позвоните до среды, если решите приехать на прослушивание». Она быстро пожала руку Ольге, и прежде чем та успела ответить, развернулась и ушла из-за кулис. Двигалась она так, что люди инстинктивно расступались. Ольга смотрела ей вслед, все еще сжимая визитку. На глянцевом прямоугольнике было все, о чем она мечтала долгие годы. Шанс на долгую жизнь и другую судьбу, на реализацию таланта. И одновременно риск, неизвестность, разрыв с привычным, безопасным миром. «Кто это был?» – спросила Варвара, подойдя к дочери. В голосе прозвучала настороженность. «Никогда ее раньше не видела». «Ассистент Али Калицкой», – ответила Ольга, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Пригласила меня на прослушивание в Москву». Мать побледнела так быстро, что Ольга испугалась. Сергей положил руку на плечо жены, будто удерживая, от обморока или чего-то другого. «Какое прослушивание?» – спросила Варвара, и голос дрогнул, выдавая настоящие эмоции. «Зачем тебе куда-то ехать?» «Бэк-вокал для нового альбома», – ответила Ольга и сама удивилась твердости своего голоса. Обычно она избегала прямых столкновений с матерью. «Это большая честь, мама, и шанс». Варвара открыла рот, чтобы возразить, но Сергей неожиданно вмешался. «Мы обсудим это дома», — сказал он спокойно, но жестко. «Сейчас не время и не место». Мать бросила на мужа быстрый взгляд, полный сложных противоречивых чувств, но промолчала. Ольга заметила, как дрожат пальцы, сжимающие сумочку. Редкий признак волнения, которое Варвара обычно умела скрывать от посторонних. «Конечно», – кивнула Ольга, убирая визитку в сумку. «Поговорим дома». Но про себя она уже знала. Это ее шанс, и она его не упустит. Даже если придется спорить с матерью. Даже если лететь в Москву вопреки ее воле. Музыка была единственным, чему она подчинялась безоговорочно, единственным, ради чего соглашалась рисковать. Выходя с площади, Ольга оглянулась и увидела Лидию, стоявшую у входа в гостиницу «Стрепет». Их взгляды встретились на расстоянии нескольких десятков метров, и девушку накрыло странное, труднообъяснимое ощущение, будто решение уже принято за нее. В этот момент под темнеющим небом Стрепта-Пенинска, под шепот реки и отдаленные звуки затихающего праздника, Ольга приняла решение. Она поедет в Москву, встретится с Алей Калицкой, изменит свою судьбу. Спор с родителями оказался долгим и тяжелым. К полуночи в гостиной стояла гнетущая тишина, наполненная недосказанностью и тревогой. Ольга сидела за кухонным столом и повторяла одно и то же. Перспективы роста, престиж, редкий шанс, необходимость рискнуть ради мечты, пока не поздно. Отец поначалу держался нейтрально, бросал короткие фразы и смотрел в сторону. Но когда разговор перешел в крик, хлопнул ладонью по столу и ушел курить на балкон. Он сдался первым. Варвара не отступала. Обычно собранная, теперь она смотрела на дочь так, словно пыталась разглядеть в ней ту маленькую девочку, которая когда-то обещала всегда быть рядом. С каждым доводом Ольги губы матери сжимались все плотнее, плечи будто опускались. Последним аргументом стала угроза. «Я уеду в Москву даже без вашего благословения!» В этот момент Варвара впервые заплакала при дочери, не сдержав ни обиды, ни страха. Ольга шагнула было к матери, но та лишь махнула рукой, словно отпуская и разговор, и поездку, и саму ситуацию. После этого в доме установилась уставшая тяжелая тишина. Сергею пришлось дважды возвращаться на кухню. Сначала, чтобы успокоить жену, потом, чтобы обнять дочь и тихо сказать ей на ухо. «Мы гордимся тобой. Только береги себя». Через 3 дня Стрептопененск выглядел прежним, но для Ольги стал каким-то плоским, ненадежным. Она передала дела заместительнице, собрала чемодан, 2 платья, пару удобных джинсов и тетрадь с нотами. Старый белый чемодан с облезшими буквами «ОМ» на боку когда-то возил ее мать на студенческие олимпиады. Теперь он был легким и почти пустым. Вечером, за 3 часа до рейса, родители обняли Ольгу в полутемном коридоре. Варвара долго не отпускала дочь. В голосе больше не было укора, только усталая: «Главное, позвони, как долетишь». Отец перекрестил ее у порога впервые за много лет. За дверью пахло весенней землей и старым козьим сыром из соседней квартиры. Эти мелочи вспыхнули в памяти с прощальной остротой. Ожидание на вертолетной площадке, оборудованной прямо на стадионе, выглядело нереально. Линии футбольного поля проступали под временной разметкой. 2 чужих пассажиров переминались у самой штрафной. Когда винты пошли в ход, с трибун сорвались стая голубей. За иллюминатором в мутных сумерках город исчезал быстро. От Стрептопенинска остались только желтые окна и темная линия реки. Вертолет сел в Новосибирске. Там Ольгу встретил человек с табличкой Мельникова. Уже вечером она оказалась на коротком ночном рейсе до Москвы. В салоне пахло ладаном, парфюмом и дешевым кофе. Все происходящее казалось сном, пока в разрыве облаков не открылась неподвижная россыпь огней московской агломерации, огромной и холодной. Самолет коснулся полосы, и в этот момент Ольга впервые ясно поняла: пути назад больше нет. В этот вечер Ордынцев понял, что что-то пошло не так. Он еще не знал, что именно, но за много лет это было впервые.